Да-да, господа, происшествие это просто ни на что не похоже. Домишки в деревне, они как кукольные, со всех сторон насквозь все видно. Там никого не спрячешь, даже если захочешь. Мы с Делманом вчера учинили там расследование. Живут в них в основном тихие старые женщины, такие и мухи не обидят. Мужчины почти все сейчас в поле, остался только мясник. Но ведь молодые люди видели, как Артур вышел от него. А на берегу реки по пути сюда ничего не могло случиться. Я сам сидел там с удочкой весь день. Ведь вы, мистер Смит, с Делманом можете подтвердить, что видели меня там, и когда шли туда, и когда возвращались? Да, да, да, да. Ага, ага. Единственное, что мне приходит в голову... Вот и мистер Делман собственной персоной. Через зеленую лужайку между веселыми цветочными клумбами шагал человек одновременно крепкой и легкой в движениях. Это был Джон Делман. Он был аккуратно одет, смуглое лицо было квадратно, как у Наполеона, а глаза очень печальны. Так печальны, что казались почти мертвыми. Он был еще довольно молод, но черные волосы преждевременно поседели на висках. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что вынужден прервать вашу беседу. Я получил телеграмму из полиции. Я телеграфировал туда вчера вечером, и они сообщают, что немедленно пришлют человека. Вы не знаете доктор Эббот? Да. А с кем бы нам следовало связаться теперь? Может быть, с родственниками? Или с кем-нибудь еще? Да, конечно. У него есть племянник. Вернон Вуди. Пойдемте. Пойдемте, я дам вам адрес. А, хорошо, пойдем. И кое-что расскажу о нем. До встречи, господа. Надеюсь, что мы еще увидимся. До встречи, доктор Эббот. До встречи. До встречи. Теперь мы одни, мистер Смит. Итак. Как вы хладнокровны. Это, наверное, от того, что привыкли выслушивать исповеди. Вот и я тоже вроде бы собираюсь исповедаться. По-моему, сэр Артур просто сбежал. Да-да, и, по-моему, я знаю почему. Понимаете, я в гнуснейшем положении. Многие скажут, что я поступаю гнусно. Я оказываюсь в роли доносчика и дряни, хотя, по-моему, я лишь выполняю свой долг. Ну так в чем же ваш долг? Роль моя неприглядна тем, что я вынужден наговорить на своего соперника, притом соперника счастливого. Только мне больше ничего не остается. Вы спросили о причинах исчезновения Водри. Да. Я совершенно убежден, что причина в Делмане. Не хотите ли вы сказать, что Делман убил сэра Артура? Нет, тысячу раз нет. Ни в коем случае. Он не убийца. Нет, лучшего алиби, чем у него, не придумаешь. Его свидетель я. Человек, который его ненавидит. Мне ли клясться в любви к Делману? Но я могу заявить любому суду, что вчера он просто не мог ничего сделать со стариком. Да-да, мы были с ним вместе. Весь день в деревне он купил сигареты. Здесь курил их и читал в библиотеке. И больше ничего. И все-таки, по-моему, он преступник. Хотя Водри он не убивал. Я даже больше скажу, именно потому, что он преступник, он Водри не убивал. Что-то я вас не понял. Так что же, по-вашему, произошло? Видите ли, преступление Делмана совсем другое. И для успеха необходимо, чтобы Водри был жив. Интересно. Я все постараюсь объяснить. Видите ли, Сибиллу Грей, воспитанницу сэра Артура Водри, я знаю хорошо. Да, и ее характер играет в этой истории важную роль. Это натура деликатная, то есть благородная, чувствительная. Жизнь у нее сложилась необычно. Она осталась буквально без гроша, точно подкидыш. И сэр Артур взял ее к себе и очень о ней заботился, что многих удивляло, потому что это, по совести говоря, мало на него похоже. Но накануне ее 17-летия все разъяснилось, и она была потрясена. Ее опекун сделал ей предложение. Продолжайте, продолжайте. Кажется, я начинаю понимать. Дальше начинается самое необыкновенное в этой истории. Сибилле было откуда-то известно, я подозреваю от старика Эббота, что сэр Артур в своей бурной молодости совершил преступление. Да-да, не знаю, что там такое было. Но для девушки в нежном, чувствительном возрасте это превратилось в кошмар. Благодетель стал в ее глазах чудовищем. Ну, во всяком случае, настолько, что не могло быть и речи о таких близких отношениях, как брак. К ее удивлению и облегчению он принял отказ спокойно и учтиво, и больше, по-видимому, к этой теме не возвращался. А последующие события еще больше убедили ее в великодушии старого опекуна. Великодушие? А что же он сделал? Видите ли, в ее одинокую жизнь Сибиллы вошел еще один такой же одинокий человек. Он поселялся время от времени отшельником на острове, выше по реке, и, может быть, привлек ее внимание этой таинственностью. Делман? Да, да, да, разумеется, он. Вскоре Сибилла разрешила ему встретиться с опекуном. Можно представить себе, с каким мучительным страхом ждала она этой встречи и гадала, как воспримет тот появление соперника. Но сэр Артур принял молодого человека с сердечным радушием и, казалось, был в восторге от складывающейся партии. Они с Делманом вместе ходили на охоту и рыбную ловлю и были в наилучших отношениях, когда однажды Сибилле пришлось сделать новое открытие. Как-то в разговоре Делман обмолвился, что старик за 20 лет почти не переменился. Значит, сэр Артур и Делман... Они явно были знакомы и раньше. Да, да, вот видите, конечно. Потому-то молодой человек и заявился в эти места. Потому-то старый опекун Сибиллы с такой готовностью помогал устройству их брака. Ну, и на что это, по-вашему, похоже? На что это похоже, по-вашему, я знаю. Что ж, вполне логично. На прошлом Водри лежит какое-то пятно. Тут появляется таинственный пришелец, который ходит за ним, как тень,